зрачками. Шалаевский узрел в них такое, отчего сразу же стало тесно в штанах, и запел про себя. «Если женщина просит, ну что, не болит?» Наложив дрожащими пальцами последний шов, капитанша вдруг приникла к широкой майоровой груди и, не в силах более сдерживаться, слизнула языком кровь с его шеи. «Ты соленый такой!» И началось. «Какие там нахрен предварительные ласки, любовные игры! Петтинг, черт его побери! Повстречался сильный мужчина с горячей женщиной, и не нужны ни поцелуи, ни объятия, а только то самое, что ей надо. Жду тебя после отбоя, надо будет еще раз посмотреть твое ухо». Выжив из майора все соки, докторица, наконец, отпустила его, а он отправился-таки кормиться. Ничего особенного, баба как баба, ноги только коротковаты. Яблочный пирог с персиковым компотом, еще теплый, с румяной корочкой, до отвалу, был действительно ничего. А вечером в клубе крутили какой-то голливудский боевик. Из последних только Шалаевский не пошел. Знаем мы это кино. Вроде бы нормальный фильм, а на самом-то деле нейропсихическое программирование, так называемый 25-й кадр. Все очень просто. Наука на службе у любимого отечества. Не секрет ведь, что частота 24 кадра в секунду улавливается зрением и воспринимается сознанием. На этом весь мировой кинематограф держится. А вот если эту частоту увеличить еще на один кадр, то информация станет невидимой глазу и будет попадать непосредственно в подсознание, формируя нужные поведенческие стереотипы. Можно заставить человека купить ненужную дрянь, внушить ему любовь к кому-то, страх, ненависть, что угодно, а делов-то чуть-чуть кино подредактировать. Смотрите, богатыри и спецназовцы, творение голливудское, а на самом деле проникайтесь с любовью к родине и зверейте, зверейте, зверейте. Это ж нафиг достало. Удобно расположившись на скамеечке, майор курил безвкусную стюардессу и, уставившись в небо, полное крупных, по-южному ярких звезд, маялся дурью, думал о всяком, о разном. Велика вселенная. Говорят, бесконечно. И, может быть, где-то далеко-далеко сидит тварь какая. И, глядя на былинку землей зовущуюся, гадает, кто же обитает на ней. Как то разумные звери, считающие себя венцом мироздания. Если они сыты, то могут позволить себе быть добрыми и поиграть в справедливость. Однако, если нужно сделать выбор, они без колебаний вонзают зубы в ближних, рвут глотки друзьям и насилуют чужих самок. Вся их история — это цепь кровопролитных войн. Все достижения их науки служат единой цели — убивать. А чтобы оправдать свою звериную суть, они придумывают душещипательные апостольские мемуары. Неизвестно, до чего дошел бы в своих мыслях майор. Только плавный ход их нарушила грубая проза жизни. Истошно заревели сирены, загавкали недовольно потревоженные псы в питомнике, а из клуба уже мчалось на рысях девицианское братье. Сигнал буря. Пятиминутный сбор. По полной боевой фильм не дали досмотреть, сволочи. Да, братцы, тяжело. Впрочем, не только вам, докторица вон тоже пострадала, на ночь глядя непокрытой осталась. Глава 37. Долго не засиживайтесь, она еще не хороша. Дежурный врач, зовущийся в миру Остапом Соломоновичем Катцем, кивнул брылями в сторону палаты и ласково Снегиреву улыбнулся. Столько времени в реанимации, вы-таки сами.